Дембо перевел дыхание. Теперь у него, наконец, мелькнула одна мысль. «Я, видите ли, жду здесь двух господ по одному весьма щекотливому делу», — шепнул он таинственно. «По делу чести, как вы, вероятно, уже догадались. Дело очень серьезное, чертовски серьезное. Господам этим, в сущности, пора уже быть здесь. Офицеры 21-го егерского полка». Он встал и направился нетвердой поступью к двери. «Кельнер!» — крикнул он. «Не спрашивали ли меня два господина? Я Дембо, Станислав Дембо, их двое, лейтенант и обер-лейтенант с зелеными погонами». Кельнер ответил отрицательно. «Еще не спрашивали?» — спросил Дембо и был в самом деле удивлен, раздосадован и разочарован опозданием этих господ. «Это меня поражает. Офицеры бывают обычно пунктуальны при подобных обстоятельствах». Он начинал терять терпение, посматривал на дверь и постукивал ногою по полу, но офицеры не появлялись. Дембо решил обратиться к доктору Фурману за советом в этом трудном положении. «Как долго я обязан, в сущности, ждать этих господ?» — спросил он. «Оставьте меня в покое», — грубо сказал доктор Фурман и продолжал читать газету. «Что вы сказали?» — резко спросил Дембо. Теперь, когда он вдруг и чрезвычайно неожиданным способом увидел себя вовлеченным в дело чести, он не был намерен давать над собой тяготеть хотя бы малейшему оскорблению. Он подошел к доктору Фурману, пристально взглянул на него и потребовал удовлетворения. «Я вынужден просить вас немедленно объясниться. Ступайте домой и проспитесь!» — заревел на него доктор Фурман. «Вы пьяны! Хотел бы я видеть дурака, выбравшего вас секундантом!»